Глава 92. Людей собралось, видимо-невидимо. Фрэнка-наживщика любили. Пришли рыбаки, серферы, юные бейсболисты с родителями, члены драматического кружка, маленькие футболисты и их мамы, подростки, не упускающие случая покидать мячик в баскетбольные корзины, оплаченные Фрэнком, и много-много местных вьетнамцев. Мужчина рассказывает сыновьям, как поймали свою первую рыбу на пирсе во время ежегодных рыболовных соревнований, которые устраивал Фрэнк. Старые серфингисты делятся с женами воспоминаниями о том, каким Фрэнк был в нескончаемые летние дни их молодости, а один из вьетнамцев, собрав вокруг себя детей, с упоением повествует о том, как Фрэнк встал на его защиту всего несколько дней назад. «Кого тут нет?» — отмечает про себя Дэйв, занимая место в первом ряду рядом с Петти и Джилл, так это членов клуба Микки Мауса. Те, кого еще не успели арестовать, теперь в бегах, однако Дэйв рассчитывает в ближайшее время схватить и их, так как им не хватит ни ума, ни ловкости скрываться долго. Донны тоже нет, она в заключении ради ее же безопасности, но в любом случае ей хватило бы так-то не прийти. Зачем причинять лишнюю боль дочери и вдове, оплакивающим свою потерю? На гробу американский флаг. Фрэнк требовал в завещании, чтобы его похоронили в закрытом гробу. Пусть друзья вспоминают его живым, а не восковым чучелом, вышедшим из-под рук владельцев похоронного бюро. Дэйв встает, когда морские пехотинцы стреляют в воздух, и гарнист играет отбой. Похороны долгие, неспешные, прекрасные и печальные. Ярко светит солнце, слишком ярко для ранней весны. «Ничего», — думает Дэйв. «Фрэнк всегда любил весну». Морские пехотинцы складывают флаг и подают его Петти, она качает головой. Тогда они подают его Джилл. Та берет флаг и через силу, но улыбается. «Храбрая девочка», — одобряет Дэйв, — «вся в отца». Осталось последнее, это тоже специально оговорено в завещании Фрэнка. Мгновением позже из динамиков льется музыка. «Макуандо вьен лос гела, иль примо солле мио, иль примо бацио дель априля мио, иль примо соле мио».